Глава 15. В тот же день, когда Матвей Шульга покинул домик Осьмухиных, он направился на окраину Краснодона, называвшуюся по старинке Голубятники, к своему другу, по-прежнему партизанству, Ивану Кондратовичу Гнатенко. Эта окраина, как и многие районы Краснодона, была уже застроена стандартными домами. Но Матвей Костиевич знал, что Кондратович по-прежнему живет в принадлежащем ему маленьком деревянном домике, одном из тех старинных домиков, по которым окраина и получила название Голубятника. На стук в оконце показалась в дверях, похожая на цыганку, довольно еще молодая, но очень обрюзшая и запущенная, хотя одета она была не бедно, женщина. Костиевич сказал, что он здесь с проходом, и ему нужен Иван Кондратович. Он просит старика, если это возможно, выйти к нему на улицу поговорить. И тут, за этим домиком в степи, где они спустились в низинку, чтобы не маячить на юру, под звуки отдаленной артиллерийской канонады, которая в тот день была еще слышна, состоялась встреча Матвея Шульги и Ивана Гнатенко. Иван Гнатенко, или запросто Кондратович, был одним из потомков тех поколений шахтеров, которые по праву могли считать себя основателями донецких рудников. И дед, и отец его — выходцы с Украины, и сам Кондратович — это были настоящие, милостью Божией, шахтеры-коренники, построившие Донбасс, хранители шахтерской славы и традиций, та шахтерская гвардия, о которую сломали себе зубы в Донбассе немецкие интервенты и белые в 1918-1919 годах. Это был тот самый Кондратович, который вместе со своим директором Андреем Валько и Григорием Ильичом Шевцовым взорвал шахту номер 1 БИС. Вот какой разговор произошел у него с Матвеем Костиевичем в этой низинке в степи под солнцем, уже склонявшимся к вечеру. «Знаешь ли ты, Кондратович, зачем я и пришел до тебе?» «Не знаю, а догадываюсь, Матвей Константинович», — печально сказал Кондратович, не глядя на Шульгу. Степной ветерок, врывавшийся в низинку косо, в один бок относил полы залатанной дедовских времен куртки, висевшей, как на кресте, на высохшем теле старика. «Я оставлен тут для работы, як у 18-м родце, с тем и пришел до тебе», — сказал Костиевич. «Вся моя жизнь твоя, то ты знаешь, Матвей Константинович». Низким хриплым голосом сказал Кондратович, не глядя на Шульгу. «Но я не могу принять тебя в дом, Матвей Константинович». То, что сказал Кондратович, было так неожиданно и невозможно, что Матвей Костиевич даже не нашелся, что ответить, и замолчал. И Кондратович тоже молчал. «Правильно я понял тебя, Кондратович. Ты отказываешься принять меня в дом?» Вдруг, перейдя на чистый русский язык, тихо спросил Шульга, боясь взглянуть на старика. «Я не отказываюсь. Я не могу», — печально сказал старик. Некоторое время они разговаривали так, не глядя друг на друга. «Ты давал согласие?» — закипающим в сердце гневом спросил Костиевич. Старик опустил голову. «Ты же знал, на что идешь!» Старик молчал. «Ты понимаешь, что ты нас вроде предал?» «Матвей Костиевич!» Страшно низко и хрипло, с угрозой точно пролаял старик. «Не говори такого, чего нельзя поправить!» «А чего мне бояться?» Со злобой сказал Шульга и посмотрел прямо высохшее, с редкой, будто выщипанной, прокуренной бородкой лицо Кондратовича, и воловьи глаза Шульги налились кровью. Чего мне бояться? Страшнее того, что я слышу, не може бути. Обожди! Кондратович поднял голову и костистой рукой своей с изуродованными черными ногтями взял Матвея Костевича за локоть. «Веришь ты мне?» — спросил он печально и низко, на самых страшных низах своего голоса. Шульга хотел что-то сказать, но старик крепко сдавил ему локоть и, глядя на него пронзительными запавшими глазами, сказал почти умоляюще: «Обожди! Послухай!» Теперь они смотрели прямо в глаза друг другу. «Я не могу принять тебя в дом, бо я своего старшего сына боюсь. Боюсь, продаст!» — хриплым шепотом сказал старик, приблизив свое лицо к лицу Матвея Костевича. «Помнишь, ты был у нас в 29-м? То последний раз ты был у нас, как мы со старухой справляли 25 лет нашей жизни, серебряную нашу свадьбу. Всех моих ребят ты, видно, не помнишь, да и не обязан», — усмехнулся старик. «А старшего должен помнить еще по 18-му году». Шульга молчал. «Вот он у меня свихнулся», — хриплым шепотом сказал Кондратович. «Помнишь, он тогда, в 29-м, уже был без руки». Шульга смутно помнил насупленного, медлительного, малоразговорчивого подростка, которого он видел у Кондратовича в 18-м году. Но кто из окружавших Шульгу в 29-м году на квартире у Кондратовича молодых людей был когда-то этим подростком, а кто из них был без руки, этого уже Шульга не помнил. Он с удивлением поймал себя на том, что он вообще плохо помнит тот вечер. Должно быть, он пошел тогда к Кондратовичу немножко по обязанности, и этот вечер затерялся среди многих схожих вечеров, проведенных также по обязанности среди других людей, при других обстоятельствах. Руку ему на заводе оторвало в Луганске. Кондратович употребил старое название Ворошиловграда. И из этого Шульга понял, что это дело давнишнее. Он до дому вернулся на наше иждивение. Наукам учить его поздно было, да мы сразу и не додумали. А профессии сходной по возможностям своим он не достал и свихнулся. Стал попивать на отцовы деньги, то есть на мои, а я его жалел. Замуж за него никто не шел. С того он еще пуще загулял. А в 30-м свалилась на него вот эта цаца, что ты видел. Обкрутила его, и пошли у них дела темные. Стала она вроде тайной шинкарки. Занялись они спекуляцией. И тебе как на духу. Не гнушаются и краденое скупать. Поначалу я его жалел, а потом стал бояться позору. Мы со старухой так и решили, будем молчать. И молчали. И перед родными детьми молчали. И молчим. Его при советской власти 2 раза судили. Надо бы эту шкуру... Да он всякий раз вину на себя. Ну, знаешь... Судьи знают, я старый партизан, знатный забойщик, человек знаменитый. Один раз ему порицание, другой условно, а он с каждым годом все злее. Веришь ты мне? Как же я могу тебя в дом принять? Он может, чтобы ему дом достался и нас со старухой продаст. И Кондратович, стыдясь, отвернулся от Шульги. Но как же ты, зная это, мог дать согласие? С волнением сказал Шульга, вглядываясь в острое, как нож, лицо Кондратовича, не зная, верить ли ему или не верить, и вдруг с отчаянием, ловя себя на том, что он потерял в душе всякие критерии, каким людям можно, а каким нельзя верить в тех условиях, в каких он очутился. «Но как же я мог отказаться, Матвей Константинович?» — с тоской в голосе сказал Кондратович. «Ты же только подумай, я, Иван Гнатенко, и вдруг отказаться. Позор-то какой! Ведь этот разговор-то когда был? Говорили так, может, и не придется. Ну а если придется, согласен? Ведь он вроде совесть мою проверял, а я бы ему вдруг про сына. Я бы вроде и сам увильнул, и сына под тюрьму. А ведь он мне сын, Матвей Константинович!» Вдруг с предельной силой отчаяния сказал старик. «Я весь твой, на что угодно. Ты знаешь характер мой, молчок до гроба. О смерти я не боюсь. Ты мной располагай, как собой. Я тебе найду, где укрыться. Я людей знаю. Я верных людей найду. Ты мне верь. Я ведь и тогда в райкоме так подумал. Сам я на все готов. А насчет сына? Тут в райкоме я, как человек беспартийный, говорить не обязан. Значит, совесть моя чиста. Мне главное, чтобы ты мне верил. А квартиру я тебе найду», — говорил Кондратович, не замечая того, что в голосе у него появились даже нотки заискивания. «Я тебе верю», — сказал Матвей Костевич. Но он сказал не совсем правду. Он верил и не верил. Он сомневался. А сказал он так, потому что это было выгоднее ему. Лицо старика вдруг все изменилось. Он сразу размяк, опустил голову и некоторое время молча сопел. А Шульга стоял и смотрел на него и взвешивал все, что Кондратович сказал ему, перекладывая то одно, то другое с одной чашки весов на другую. Конечно, он знал, что Кондратович свой человек. Но Шульга не знал, как жил Кондратович целых 12 лет. И каких лет, когда совершались самые большие дела в стране. И то, что Кондратович укрывал своего сына от власти, укрыл его даже в самую ответственную минуту жизни и пошел на ложь в таком насущном деле, как возможность использования его квартиры в немецком подполье. Все это перевешивало чашку весов за то, что нельзя целиком довериться Кондратовичу. «Ты здесь пока посиди или полежи, я тебе поесть вынесу», — хриплым шепотом говорил Кондратович. «А я тут сбегаю в одно место, и все как есть наладим». Одно мгновение, и Матвей Костевич чуть было не поддался тому, что предлагал ему Кондратович. Но тут же внутренний голос, который он считал не просто голосом осторожности, а голосом жизненного опыта, сказал ему, что не надо поддаваться чувству. «Чушь ходить. У меня не одна квартира на примете. Я найду себе место», — сказал он. «А покушать я потерплю. Хуже будет, коли та самая чертова баба да сын твой чего-нибудь такое подумают недоброе». «То тебе виднее», — с грустью сказал Кондратович. «А все, что на меня, старика, креста не клади, я тебе сгожусь». «То я знаю, Кондратович», — сказал Шульга, — «чтобы утешить старика». «И коли ты мне веришь, ты мне скажи, к кому ты идешь. Я тебе заодно скажу, добрый ли тот человек, и стоит ли к нему идти, и буду в случае чего знать, где искать тебя». «Сказать, куда я иду, того я тебе сказать не имею права. Ты сам старый подпольщик и конспирацию знаешь», — сказал Шульга с хитрой улыбкой. «А человек, до кого я иду, то человек мне известный». Кондратовичу хотелось сказать: «Ведь вот и я человек тебе известный. А видишь, сколько оказалось неизвестного. И лучше уж тебе теперь посоветоваться со мною». Но он застыдился сказать так Матвею Костевичу. «То тебе виднее», — мрачно сказал старик, окончательно поняв, что Шульга ему не верит. «Что ж, Кондратович, пошли», — сказал Костевич, сделанный бодростью. «То тебе виднее», — в задумчивости повторил старик не глядя на Матвея Костиевича. Он повел было Костиевича по улице мимо своего дома, но Шульга остановился и сказал: «Ты меня лучше за даме выведи, не то увидит еще эта твоя цаца». И он усмехнулся. Старик было хотел сказать ему: «А коли ты знаешь конспирацию, то сам должен понимать, что тебе лучше уйти так же, как ты пришел. Кому ж придет в голову, что ты приходил к старику Гнатенко по подпольному делу?» Но он понимал, что ему не верит и что говорить бесполезно. И он за даме вывел Матвея Костиевича на одну из соседних улиц. Там, у угольного сарайчика, они остановились. «Прощай, Кондратович», — сказал Шульга, и у него так защемило на сердце. «Легче в гроб лечь. Я еще найду тебя». «То, как тебе будет угодно», — сказал старик. И Шульга пошел по улице, а Кондратович еще некоторое время стоял у этого угольного сарайчика, глядя вслед Шульге, высохший, голенастый, в обвисшей на нем, как на кресте, старинного покроя куртки. Так Матвей Шульга сделал второй шаг навстречу своей гибели.